Ушак-паша. Ушак-паша — это совсем не турок. Ушак-паша — это русский адмирал Федор Федорович Ушаков. Ушак-пашой турки его прозвали. Боялись они Ушакова. Не раз вступал он с ними в морские схватки, немало потопил турецких кораблей. Турецкий адмирал Саид Али поклялся отомстить Ушакову. Приказал он сделать железную клетку, показал ее турецкому царю, султану. Клетка большая, прутья толстые, пудовый гирей замок висит. Дал Саид Али султану слово, что разобьет он в морском бою Федора Ушакова, схватит, посадит в клетку, доставит в Турцию. Повезут Ушакова, Ушак-пашу, на показ по турецким городам и селам. Понравилось султану обещание Саид Али. Одобряюще закивал султан. Был уверен турецкий адмирал, что сдержит слово, которое дал султану. Однако получилось все по-другому. На Черном море у западных его берегов есть мыс Калиакрия. В те дни в этом месте находилась турецкая эскадра. Стояла она недалеко от берега. Ничего не предвещало турецкому флоту беды. Море было спокойно, светило солнце, и вдруг «Неизвестные корабли!» — закричали турецкие дозорные. Это были корабли Ушакова. Умно поступил Ушаков. Ветер в тот день дул с берега на море. Направил адмирал Ушаков свои корабли так, что оказались они между берегом и турецкой эскадрой. Корабли в те времена ходили только под парусами. Прошел Ушаков между мысом Калиакрия и турецкой эскадрой. Потом развернулся в сторону турецких кораблей. Ударил ветер суши в русские паруса. Набрали полотнище силу. Устремились на турок русские корабли. Пытался Саид Али развернуться навстречу кораблям Федора Ушакова, однако смяли русские турок, погнали турецкие суда в открытое море. Разгромил Федор Ушаков, Ушак-паша, эскадру Саида Али. Турецкий флот был полностью уничтожен. Турецкий адмирал, однако, спасся. Узнав о гибели своих кораблей, турецкий султан был в страшном гневе. Вспомнил он про железную клетку, в которой адмирал Саид Али обещал привести Ушакова, приказал бросить в эту клетку самого Саида Али. Повезли с позором адмирала Саида Али показывать народу по турецким городам и селам.